Глава 32. Два дня тянулись словно вечность. В палате лечебницы постоянно сменялись посетители, навещавшие Синьми. Все ждали момента, когда наследница наконец откроет свои глаза. Состояние принцессы улучшалось, что было заметно по ее ровному дыханию и улучшающемуся цвету лица. Император Хуангу был настолько благодарен Синьок за спасение дочери, что предложил открыть при дворце отдельный кабинет рядом с главным лекарем. Там целительница могла бы заниматься любимым делом – лечить людей, а также при желании обучать учеников, которых сочтет достойными. Подобно Минь, Фэнгу и остальным, правитель посчитал, что такой дар не должен пропадать в отдаленном Сыхэюане. Синьок с радостью приняла предложение Хуангу и пообещала приступить сразу, как убедиться, что Синьми здорова и больше ей ничего не угрожает. Братья Ли все так же пытались найти хоть какую-то ниточку, ведущую к Лао, но безуспешно. С каждым днем сердце старейшины все сильнее сжималось от беспокойства за юношу. Его никто и нигде не видел, несмотря на многочисленные поиски и опросы жителей городка. Матушка Минь даже предположила, что, возможно, тот задумал отправиться в путешествие. Однако Фэнг не мог с этим согласиться. Такое решение было бы слишком странным, ведь в тот день парень стал свидетелем не только исчезновения советника, но и молчаливого признания в чувствах молодой наследницы. Вряд ли бы Лао так неожиданно пустился в путь, отказавшись от того, о чем так сильно мечтал. К исходу второго дня Синьми наконец распахнула свои веки. Солнце почти скрылось за горизонтом, и палата постепенно погружалась в мягкий полумрак желтоватого света канделябров. Девушка вдохнула терпкий аромат настоек и попыталась приподняться. С первого раза ей это не удалось. Стоило лишь приподнять голову, как та начинала кружиться волчком. Горло пересохло настолько, что принцесса не могла произнести ни звука. Синьми повернула лицо к свету и обратила внимание на девушку, сидевшую за столом. Та настолько внимательно изучала старые свитки, что даже не заметила движения на койке. Принцесса вытянула руку и несколько раз постучала по деревянному краю кровати. Девушка за столом повернулась в ее сторону и радостно заулыбалась. «Ваше Высочество, добро пожаловать обратно!» Ее голос звучал мягко и доброжелательно, и наследница успокоилась, указывая на свои губы. «Поняла? Сейчас!» Незнакомка подошла к бочонку с водой, стоявшему в углу палаты, и зачерпнула оттуда жидкость серебряной чашей. Поднесла ее принцессе, позволив ей напиться. Затем отошла на несколько шагов и стала терпеливо ждать. Вскоре Синьми закашлялась и благодарно кивнула. «Меня зовут Синьок, я лекарь. Вы были без движения несколько дней, поэтому вставать нужно осторожно. Сначала попробуйте подняться на локтях. Затем можете сесть на кровати, свесив ноги. Разминайте ступни, пока не почувствуете готовность встать. Шаги должны быть медленными и небольшими. Я отправлюсь за Устюром и заодно попрошу сообщить радостную весть Его Величеству». «С ним все в порядке», — прошептала Синьми. «Выяснили, что произошло?» В ее глазах отражалось пляшущее пламя свечей, отбрасывавшее подвижный свет на румянец щек. «Вам не стоит тревожиться. С императором все в порядке. Он сам вам все расскажет, если пожелаете. Главное, что вы оба живы и опасность миновала. Да храни вашу семью небеса!» Синьок поклонилась и покинула комнату. Принцесса села на кровати, чувствуя оглушающую, ноющую боль в висках. Постепенно эти ощущения сменились новыми. С каждой минутой по ее сердцу растекалась эмоция, казавшаяся знакомой и давно испытанной. тоска. Она словно проникала вглубь девушки изнутри, медленно, как вино, выливающееся на белоснежный шелк. В ее взгляде промелькнули горечь и печаль. Синьми вспомнила смущенную улыбку Лао, этого забавного паренька с короткими темными волосами, который прятался на балконе, боясь встретиться с ее взглядом. Эти карие, задорные, но влюбленные глаза. Губы наследницы дрогнули, словно произнося беззвучное «Где же ты?». Что с ним случилось? Почему он исчез? Удалось ли его отыскать? Вопросы сыпались в голову девушки крупными каплями дождя. Внезапно она вспомнила, как испытывала это одинокое щемящее чувство тоски и грусти, когда потеряла маму, ту, кто всегда светила в ее жизни ярче самого солнца, ту, смех которой мог поднять любое настроение, подобно праздничным колокольчикам. Сердце защемило, словно кто-то вырвал из него кусочек, оставив зияющую рану. «Мама!» Какое счастье, что драгоценный отец все еще с ней. Но однажды и он ее покинет. И больше никого не останется из тех, кто, безусловно, ее любил. Синьми свела брови, и на щеку скользнула одинокая слеза. Та, которую она так отчаянно и давно сдерживала. Наследница сжала кулаки и легонько потрясла распущенными волосами. Надо взять себя в руки. Они с Хуангу нужны друг другу теперь, как никогда. В палату вошли Устюр и Синёк. Лекарь несказанно обрадовался, увидев, что госпожа уже пришла в себя и даже села на кровати, болтая босыми ступнями в воздухе. «Как я счастлив, что вы с нами!» — расплылся в улыбке мужчина. «Уже послал Митугунюй доложить императору. Думаю, он уже скоро посетит вас. Как вы себя чувствуете? Болит что-нибудь? Может, хотите пить или есть? Голова кружится? Тошнит?» Синьми по-доброму рассмеялась от обеспокоенности знахаря. «Спасибо, Устюр. Ваша новая подруга дала мне достаточно воды. А вот поесть я бы не отказалась. Ощущение, что спала целую вечность». «Сейчас же прикажу, чтобы вам приготовили», — заботливо ответил мужчина. В этот момент Синьми вспомнила последние минуты перед тем, как потеряла сознание. Обеденный зал, отец, желе из османтуса, тающий во рту кусочек десерта с горьким привкусом яда. «Стой! Не надо! Приготовь сам!» Синёк с тревогой обменялась взглядом с лекарем. Точно, ведь хоть Чанги и лично признался в попытке отравления, принцесса еще не знала об этом и полагала, что опасность продолжает существовать. Тогда Устюр решил не дожидаться его величества и сам поведал девушке все, что произошло с советником. Синьми выслушала и задумалась. «Это весьма загадочно и странно. Но даже если Чанги теперь в добром рассудке, я все равно не хочу подвергаться новым опасностям». Лекарь, понимающе кивнул и удалился на кухню, чтобы приготовить то, на что был способен. «Значит, ты Синёк?» — заинтересованно уставилась на драконшу наследница. «Я о тебе столько всего слышала. Устюр просто восхищен тобой. Так ты все это время жила в Тагане, совсем недалеко от нас? Судя по рассказу нашего лекаря, тебя привел брат Фэнга. Так вы знакомы?» «Вообще-то мы из одной общины», — проговорила Синёк, с улыбкой встряхивая покрывало, которым ранее была укутана принцесса. Синьми тревожно вздрогнула, словно невидимая рука неожиданно коснулась ее. «Значит, Лао и твой младший брат тоже?» Дождавшись кивка, девушка смущенно опустила глаза. «Есть ли о нем вести? Слышала, что он пропал. Это так страшно. Прошло уже несколько дней. Неужели мудрый старейшина так и не отыскал его следов?» Синёк слегка погрустнела. «К сожалению, пока нет. Но уверена, что с ним все в порядке, и он скоро вернется. Готова поспорить, что Лао жив, и не за горами то время, когда он вырастет красивым, статным мужчиной, разбившим не одно девичье сердце. Что? Синьми моргнула, поворачиваясь к целительнице. Уловив взгляд искрящихся глаз Синек, она только поняла, что сказала собеседница. Принцесса тут же отвернулась и скривилась, словно в рот налили лимонного сока. «Глупости. Не сомневаюсь, что он свяжет свою жизнь с одной единственной и не станет расхаживаться перед девицами, подобно павлину, распустившему хвост». «Увидим», — пожала плечами Синек. «Сейчас самая расцветающая пора в его жизни. Вскоре он перейдет в следующий возрастной цикл. Поэтому пока и вытворяет всякие глупости вроде этой. Это его последний шанс подурачиться, думаю». Принцесса поежилась, и как только возмущение и смятение отступили на задний план, она задумалась. А что, если его старшая сестра права? Она вновь перевела взгляд на место, где только что стояла драконша, а в голове зацикленным болванчиком звучали слова: «Красивым, статным мужчиной, разбившим не одно сердце». «Почему вы так считаете?» Вопрос сорвался неожиданно, и Синьми почувствовала укол стыда. «Зачем спрашивать, почему это меня волнует? С чего вообще я взяла, что мы будем с ним?» Она попыталась сделать равнодушное лицо и нарочито небрежно докинула. «Впрочем, неважно. Разве существуют счастливые семейные пары драконов? Не знаю о таких, хоть много читала и слышала, тем более со смертными девицами». Целительница удивленно повернулась к принцессе. «Так какая разница, смертные или драконы? У них же нет в крови гена, отталкивающего разные виды друг от друга. Это не запрещено и не порицается. Вон наш старейшина связал свою жизнь со смертной девушкой из деревни. И пока что все у них ладно». Сердце Синьми возликовало. Сказанное смертным и мало знающим о драконах лекарем – это одно, но услышать такое от одного из потомков драконов – совсем другое дело. В юном сердечке затеплился огонек надежды на счастливое и великое будущее, которое войдет в историю их необъятной империи. Осталось лишь найти парня и помочь ему, если он ввязался в неприятности. Эти коварные люди-драконы – предательство, пожары и тайны. Синьми ощущала, как в их размеренную жизнь вступило некое зло, но верила всей душой, что новые могущественные друзья помогут восстановить мир и спокойствие. Нужно лишь терпение. В палату вошел довольный Устюр, несущий в руках поднос с неприметной на вид, но очень аппетитно пахнущей едой. Как доказательство, желудок девушки громко заурчал, и она рассмеялась, прикрыв губы ладошкой. Поставив деревянный поднос на кровать возле наследницы, лекарь отошел к Синек, стоявшей у письменного стола. «Хвала небесам! К вам вернулось хорошее настроение и доброе расположение духа!» — довольно отметил он, обращаясь к Синьми. В ответ девушка насадила на острие вилки сочный помидор и ткнула им в сторону лекарей. «Готова поспорить, вскоре это ждет всех во дворце».